Глава 20. Варвара. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что перед ней не люди. Но Варя так привыкла к странностям этого дня, что почти не удивилась появлению портала в своей спальне, в покоях верховной жрицы храма Матери всех эльфов. Она вглядывалась в лица девушек по ту сторону портала, отмечая про себя их нечеловеческое изящество, и восхищалась особенными зеркальными глазами. Заметив, что зеркальный лак покрывает их ногти на тонких изящных пальцах, Варя понимающе улыбнулась. Кем бы они ни были, похоже, женщины всех миров одинаковы. Когда дело касается внешности, все они, как одна, стараются подчеркнуть свою природную уникальность и выделиться среди окружающих. Девушки, в свою очередь, разглядывали Варвару с не меньшим энтузиазмом. «Ух ты! Вот эта прическа! Не знала, что на Терри такая интересная мода. Хочу такую же!» «Посмотри на татуировки, Нира! Эти звезды на груди — это же просто фантастика! А еще есть?» «Есть», — усмехнулась Варя. «И на груди, и на пояснице, и на обеих руках, и на правой ноге». «Потрясающе! Я начинаю менять свое мнение о Терри». «Лора, может, вспомним, зачем мы здесь?» «Ой, точно!» И белокурая девушка растерянно улыбнулась, взглянув на сестру. «Да, мне тоже хотелось бы это узнать», — заметила Варя. «Хотя не думаю, что сегодня меня что-то еще сможет удивить». «Варвара, мы хотим поздравить тебя с успешным попаданием в квест!» «А вы уверены, что меня с этим стоит поздравить?» Скептически поджала губы Варя. «Я вроде еще утром никуда попадать не собиралась. И что значит квест?» «Только не говорите, что я превратилась в персонажа какой-то компьютерной игры, и мне сейчас накачают пуленепробиваемые сиськи, снабдят гранатами и гранатометами, или чем там в этих играх принято, и отправят на смертельный бой с темным властелином, прокачав несколькими жизнями про запас. Я скорее поверю, что окончательно и бесповоротно сбрендила». «Нет, что ты! Никаких компьютерных игр, все серьезно». «Так, значит, мои предположения верны, и мне предстоит атака цитадели, или где там подвязаются темные в фэнтезийных романах». «Так, но не так, Варвара. Давай по порядку. Я Немерия». «Я Лареника». «Можно просто Нира и Лора». «Мое имя, я так понимаю, вам и так известно». Варвара хмурила брови, понимая, что неспроста оказалась в этом странном мире, так похожем на сказку. Лица девушек поразительной неземной красоты, превосходящей даже красоту виденных ею сегодня эльфиек, притягивали взгляд даже не этим. От них веяло неуловимой уверенностью в себе, величественностью, которая заставила Варю думать, что они более причастны к ее приключениям, нежели вызвавший ее маг из рассказов «Тень». Зеркальные глаза одинаковых девушек сверкали даже сквозь портал. И что-то глубокое и вечное было в этих зеркалах, из-за чего Варваре становилось все больше не по себе. Слишком велика была разница между ними и всем, что ей довелось сегодня увидеть. «Только не говорите мне, что вы боги этого мира. Или моего», — хмуро заметила Варя. «И если это так, то идите нахрен. Я православная христианка». «Нет, что ты! Мы не боги. Мы демиурги». «Час от часу не легче. Вы творцы миров?» Девчонки одинаково закивали, радуясь Вариной сообразительности. «И это вы втравили меня в эту историю?» В ответ юные демиурги замотали головами. «Стоп!» — оборвала их Варя. «Вы сказали квест?» Дождавшись опять утвердительных кивков, Варя продолжила. «Я так понимаю, квест — это игра, где игроку надлежит выполнить какое-то, как правило, совершенно дебильное задание и пройти в лидеры? Я для этого оказалась в этом мире». «Варя, мы рады, что на Терри молодежь увлекается компьютерными играми, но это не совсем так. Впрочем, молодежь везде одинакова, и наша раса не исключение». «Да, только мы развлекаемся, играя вымышленными персонажами. Вы же втравливаете в свои игры живых людей». «Постой, вы играете персонажами, которых вы придумываете, верно?» «Верно. Вы хотите сказать, что вы, дранные творцы, придумываете живых существ, наделяете их реальной способностью чувствовать боль и испытывать эмоции, жаждой жизни, чтобы потом развлекаться, глядя на их забавные попытки выжить в ваших грёбаных квестах?» Варя была в бешенстве. С каждой секундой желание общаться с демиургами не просто становилось меньше, оно уходило в минус. Близняшки сосредоточенно морщили лбы, переглядывались, давая Варе высказать все накипевшее. Они понимали, как должна выглядеть ситуация с ее стороны. Варя же не унималась. Она сыпала проклятиями и совершенно нецензурными ругательствами, что совсем ей не свойственно, несмотря на яркий и вызывающий имидж. Варя, обычная человеческая девушка, чувствовала полное бессилие. Дальнейшая ее судьба неизвестна, и тревога вот-вот поглотит ее всю. Но сейчас она может высказать все, что думает о поганцах-демиургах и их развлечениях, и, возможно, это ее единственный шанс остаться в здравом уме. Уловив, что поток оскорблений в адрес демиургов идет по второму кругу, Лора решительно взяла ситуацию в свои руки. «Варя, это не так», – тихо сказала она, и еле слышные нотки ее голоса заставили Варвару замолчать, чтобы прислушаться. Воспользовавшись этим, демиург продолжила. «Неужели ты думаешь, что раса творцов может быть настолько глупой, жестокой и циничной? Во Вселенной каждый, слышишь, каждый представитель любой из рас находится на своем месте. Это мировой закон, и раса со способностью творить не исключение. Среди нас нет и не может быть таких, как ты сейчас рисуешь в своем уме». «Ты делаешь преждевременные выводы», — поддержала сестру Нира. «У нас действуют строгие, даже жесткие законы по поводу невмешательства в жизнь сотворенных миров». «Жизнь священна для нас, и мы осознаем ее святость в тысячи раз больше любой из рас, даже богов, потому что мы творим ее. Каждая боль сотворенного существа – наша боль, потому что это наша ответственность, и никогда ни один демиург не опустится до того, чтобы ради своего удовольствия отправлять кого-то на мучения или манипулировать его чувствами и эмоциями». «Действительно, наша молодежь любит развлекаться в свободное от обязательной учебы время. К слову, наше обучение длится столетиями, а то и тысячелетиями». «Воу-воу, не отходим от темы. Кажется, вы собирались разубедить меня в собственном садизме». «Да, в последнее время в мире демиургов стали популярны запретные квесты и тотализаторы», — продолжила Нира. «Это звучит смешно, но мода на них пришла из некоторых сотворенных миров, собственно, поэтому такие развлечения и под запретом. Взрослые считают их откровенно примитивными». Варя красноречиво скрестила руки на груди. «Но в этих квестах не принимают участие смертные», — поспешно добавила Лора. «То есть сотворенные расы. Это негласный закон. В них участвуют только демиурги». «То есть как?» Варя настолько была поражена услышанным, что мгновенно растеряла весь запас скепсиса. «Демиургу блокируется его сила, и он становится на время обычным человеком. Кстати, таким же образом мы проходим обучение на многих планетах, на равных правах со всеми». «Круто. А что вы закончили?» Девчонки заулыбались и переглянулись. Наконец-то случился контакт. «Мы изучали историю космонавтики», — начала Лора, и Нира с удовольствием ее перебила. «И учились строить космические корабли и управлять ими. А еще мы увлекаемся археологией. И немного эволюции генетики. И совсем немножко историей биоэтики разумных рас». «Вау!» — воскликнула Варвара. «И вы изучаете все это на правах обычных людей. Кстати, почему людей, не эльфов, не фей? Ну, вы поняли мой вопрос. С другими представителями этого мира я пока не познакомилась». Улыбнувшись этому «пока» и впервые не услышав в ее тоне враждебности, близнецы переглянулись, и за обеих ответила Нира, внезапно посерьезнев. «Ты права. Мы можем оставлять себе способности любой из рас после блокировки силы, но чаще всего мы остаемся в качестве людей. Потому что люди – наше любимое создание», – закончила за нее сестра. «Самое хрупкое, самое ненадежное, самое несовершенное». «Вы созданы по нашему образу и подобию». У Вари вырвался откровенно нервный смех. Она не знала, то ли радоваться тому, что, оказывается, вся ее раса ходит в любимчиках у творцов миров, то ли стоит обидеться на собственную хрупкость, ненадежность и несовершенство. «Значит, мы и ваша гордость, и ваш позор, потому что напоминаем вам самих себя?» — спросила она, и все втроем не удержались от смеха. От вспышки смеха всем задышалось легче, и разговор пошел уже более гладко. «Так, надо же человеку разобраться», — Продолжила расспросы Варя, и сестры не мешали. Ситуация для нее и в самом деле нелегкая. «С людьми, вашей учебой и блокировкой силы мы разобрались. А при чем тут ваши запрещенные квесты?» «В квестах принимают участие только демиурги, причем с предварительно блокированной силой», — повторила Лора. «Привлекать для участия в квестах других существ строго запрещено. Это карается смертью, окончательной, без права реинкарнации даже в качестве сотворенного существа. Просто информация о демиурге стирается с тела мироздания. Это закон». «Если демиург погибает в квесте, он переносится обратно в свой мир, но умирает в мире проведения игры, он по-настоящему». «Я опять ничего не понимаю. Вы, кажется, сказали, что я в квесте». Брови Вари поползли вверх. «Да, ты не ослышалась». «Но прошу пардону, я человек». «Не совсем, Варвара. Ты потенциальный демиург». И пока Варя сидела с открытым ртом, Лора продолжила. «Причем демиург с даром 10 сил, самый сильный из нас. Ты потомок демиургов, и дар твой дремлет в потенциале. И да, ты им не можешь воспользоваться до его пробуждения, но...» «Но это твоя природная особенность, и никто не может отобрать ее у тебя. На этой планете, где сам воздух пропитан магией, другие природные законы, и другие маги могут воспользоваться частицей твоего дара. Даже самой его малости достаточно для поистине грандиозных свершений. Поэтому меня вовлекли в этот ваш квест. Здесь понадобилась верховная жрица в храм». «Именно! И мы здесь для того, чтобы оговорить с тобой правила участия и твои условия. Ты попала в квест, но участвовать в нем ты должна добровольно». «То есть я могу отказаться?» «Да». «И вернуться домой прямо сейчас?» «Да», — повторила Нира, и голос ее дрогнул. Варя задумалась. «Любой труд должен оплачиваться, Варя. Если ты согласишься принять участие в звездном квесте, мы согласны обсудить твои условия». «Почему бы вам, творцам, не прочитать мои мысли и не сделать выводы самостоятельно?» «Читать мысли считаем дурным тоном, Варвара». «Да, наши силы несоизмеримы, и именно поэтому мы никогда не пользуемся своими способностями, когда общаемся с другими расами. Это неэтично. И даже в своем мире мы предпочитаем жить, минимально используя магию. Только как средство, необходимый инструмент для своего развития». «Ты думаешь, мы только и делаем, что лежим среди райских садов и открываем рты для того, чтобы туда падали виноградины? Мы все очень заняты, практически одержимы идеей эволюции и развития. Да, есть те, кто посвятил себя искусствам, а кто-то наукам, причем таким, о которых ты даже не слышала. Мы любим развлекаться, но не ставим это целью своей жизни. Это не так интересно». «Все-все, убедили пчелки-труженицы». «Вы – высшая раса высоко и глубоко моральных трудоголиков. Куда нам, убогеньким, до вас?» «Варя, не отходи от темы. Что ты хочешь за участие в квесте?» «Да при чем здесь какие-то условия? Я совсем не об этом сейчас думаю». «А о чем?» «О родителях, о сестре, о бабушках и дедушках, о том, что с ними там будет, если я не выйду на связь уже сегодня». «Это единственное, что тебя останавливает?» «Я недолго была в этом мире, и, в принципе, мне понравилось. Если я когда-нибудь смогу заработать столько, чтобы позволить себе возможность сесть и написать о нем, это был бы ценный опыт для писателя». «О заработке можешь не думать. Ты получишь материальное вознаграждение за участие в квесте прямо сейчас, и твои близкие, если хочешь, смогут получить доступ к твоим средствам». «И по поводу семьи не переживай. У тебя с собой телефон?» «Да, вот он». «Ну что толку от телефона с выходом в интернет в другом мире? Ты сможешь, как прежде, пользоваться им для телефонной связи с семьей и выходить в интернет на протяжении всего квеста». «Вау! Только продумай хорошо легенду для семьи. Надо же им объяснить твое отсутствие». «Я скажу, что решила немного попутешествовать с Аленой. Есть у меня такая подруга, которой прямо не сидится на месте, а деньги на поездки накопила. Такой вот я скрытый талант». «Эта сумма, разбитая на 3 части в разных банках, тебя устроит?» Лора набрала на телефоне несколько цифр. Не в силах произнести ни слова, Варвара кивнула. «Потом проверишь по интернету свои счета. Воспользоваться ими можно только на Терре. Здесь нет. Начинать квест необходимо с нуля». Ошарашенная водопадом свалившейся на нее информации, Варвара кивнула. «Так ты согласна?» «Я пока этого не сказала. Мы не учли что-то еще?» «Я не буду участвовать, если вы не будете до конца откровенны со мной. Вам зачем это нужно? Если так увлекаетесь запрещенными развлечениями, проходили бы этот квест сами?» «Да, ты права. Это нужно не нам. Это нужно нашей подруге, которая будет твоей соперницей в прохождении квеста. Для нее нужно было создать равные условия. Участники-демиурги с даром 10 сил, но заблокированными, как у Дайры, или в потенциале, как у тебя, что проявляется почти одинаково». «Вот с этого места поподробней. Я же понимаю, вы не просто так соглашаетесь на все мои условия». Варвара поняла, что демиурги не договаривают самого важного, а быть слепым орудием непонятно чего ей не хотелось. «У нас есть подруга, одаренный демиург. Это значит, что она способна творить миры и даже галактики в одиночку. В основном мы рождаемся только с ограниченным даром. А бывает, что совсем без него?» «Бывает», — улыбнулась Нира. «И таким тоже есть чем заняться». «Не перебивай», — попросила Лора. «Так вот, по законам нашего мира, нашей подруге, которая достигла на твоем языке совершеннолетия, пришла пора обучаться творению миров, а потом и приступать к делу». «И в чем прикол? Сами же говорили, что все вы сплошь трудоголики». «Во-первых, у нее другие интересы». «Я так понимаю, есть и во-вторых?» «Да, есть мнение, что для того, чтобы стать полноценным творцом 10 сил, необходимо развоплощение». Выпалила на одном дыхании Нира. «А что это такое?» «Никто не знает. Демиурги Мудрейшего Совета молчат, а в летописях об этом не упоминается». «Хм», — протянула Варя. «Наверняка какая-нибудь ерунда. Только не говорите мне, что ваша подруга, демиург, испугалась слова». «Сыграли роль все факторы. Творить она не хочет, считает, что не готова, интересуется совершенно другим. А тут еще слухи про это загадочное развоплощение». «В общем, я так поняла, нервы у нее сдали основательно. Но к квесту это все какое отношение имеет?» «Старейшины нашего мира согласились, что если она пройдет его, то этим докажет свое право на самостоятельность». «Старая легенда. Молодые доказывают свою профпригодность старшему поколению», — хмыкнула Варя. «А они, эти ваши старцы, как подписались на это?» «Старейшины. Они рассчитывают получить 3 одаренных демиургов вместо 1». Честно ответила Лора. «В квесте принимает участие еще 1 девушка, местная уроженка, но тоже потенциальный демиург. Дар передался ей по материнской линии». «Кстати, а мне по какой?» «Варвара, тебя это сейчас волнует больше всего. Ты хорошо поняла, что сейчас услышала». «Ну да, максимум, что мне грозит, это стать демиургом с этим, как его, развоплощением. Перспективка, скажу я вам, не столь печальная, когда пенсии зарабатывать на жизнь копирайтингом». «А развоплощение?» – удивленно воскликнули сестры. «А что развоплощение? Какая-нибудь фигня? Неужели ваши все из себя такие высокоморальные перцы отправили бы себе подобную на какое-нибудь непотребство? Если вы даже для своих идиотских квестов другие расы не привлекаете, где логика?» «Ну, мы думали...» «Дорогие мои, если бы вы пожили на земле годков так по 30, замуж бы сходили, в больницах наших тоже полежали, да и вообще у нас на улицу выйти опасно ночью одной. Что ночью? Я утром по лесопосадке боюсь одна бегать, ужасы разные мерещатся, и это не паранойя, а здоровый инстинкт самосохранения. Вы бы поняли, чего действительно надо бояться, а не какого-то там загадочного развоплощения в мире совершенных существ». «Правда, глядя на ваше ущербное мышление, совершенными вас назвать можно с очень большой натяжкой». Нира и Лора открывали и закрывали рты. Какая-то человеческая девчонка только что на пальцах им показала всю нелепость их опасений. «Вот то, что ваша подруженция не хочет, это я могу понять», продолжала между тем Варвара. «Кстати, а чем она увлекается?» «Она мечтает о космических археологических экспедициях». «Прикольно. Кстати, если квест прохожу я, а не она, от меня ваши старцы со своим предложением творить отстанут?» «Старейшины, а ты хотела бы творить?» «Я не знаю, как это. Но, думаю, та третья девчонка тоже бы не отказалась. Интересно же. Это вы там в вашем совершенном мире зажрались, а нам все экзотика». «Но Дайра с Эрастом, организатором квеста, оговорили в правилах несколько пунктов, которые защищают вас обеих от совета в любом случае. Вы, кстати, можете не согласиться на пробуждение вашего дара». «А говорили, значит, честные высокоморальные демиурги. Вообще-то это называется обман». «Ну, Дайра хотела вас защитить». «А нечего нас защищать. Сами как-нибудь разберемся. Я так понимаю, вы мне задание не озвучиваете, пока я согласие не дам на участие в этом вашем цирке?» Варя чуть склонила голову на бок. «Да». «Значит, я им тут реалити-шоу буду устраивать, пусть и за достойную плату, а они на тотализаторе играть, глядя на мои злоключения, так?» «К чему ты клонишь, Варя?» «Вот я давеча душ принимала и услугами эльфийских массажисток пользовалась. И на это тоже смотрели ваши? Вообще-то это извращение. Даже как-то называется, не помню как, но точно знаю, такое есть». «Варя, ну как не стыдно тебе?» «Извращенцев среди демиургов нет. Все твои переодевания и гигиенические процедуры остаются от нас за кадром. И если ты...» «Вот это вряд ли. Я, знаете ли, и так не слишком высокого мнения о сильной половине человечества. Мне еще на этом вашем задании романов не хватало. Вот закончу, тогда посмотрим». Близняшки переглянулись и хихикнули. «Не поверили. Девчонки, они и есть девчонки», — опять подумала Варя. «Пусть даже и демиурги. И пусть. Ей все равно не до романтических увлечений». «Все, хватит сопли жевать. Давайте уже заканчивать этот разговор». «Я согласна, вы тоже. Озвучивайте задание. Мне еще об этом мире нужно вас расспросить. Здесь как-никак прием в мою честь будет. Скоро выделенные мне помощницы придут верховную жрицу готовить». «Ес! Я знала это! Я знала, что ты согласишься! Моя девочка!» Сверкающая торпеда принялась носиться по комнате, разбрасывая в разные стороны светящуюся пыльцу. «Тинь, а ты здесь откуда?» «Она с самого начала здесь», — прикусила от смеха губу Нира. «Мы подумали, раз вам работать вместе. В конце концов, она старшая дворцовая фея». «Да я и не против!» — воскликнула Варя. Она была искренне рада тому, что фея все это время была рядом. «Почему ты раньше себя не обнаружила?» «У вас был серьезный разговор, и тебе самой надо было принять решение», — сообщила тень, наконец-то усаживаясь на край прикроватного столика и закидывая одну изящную ножку на другую. «Феи – существа, созданные из чистой магической энергии, и здесь, в долине снежных эльфов, многие магические обязанности лежат на них», – пояснила Нира. «Ты была вызвана в их храм в качестве жрицы-проводника, и с помощью фей раздвинешь для эльфов границы миров». «Итак, теперь к обязательной части», – торжественно сказала Лора. «Варвара Соколовская, твое задание в этом квесте – проследовать к Институту благородных волшебниц». «Вау! Давненько я там не была!» — воскликнула тень, а Лора продолжила. «И не просто проследовать, но и поступить в него». «Опа!» — только и смогла вымолвить Варя. «Как же я поступлю, если вы сами сказали, что мой дар есть только в потенциале?» «Но все же есть. Тех крох, что станут доступными тебе просто благодаря твоему пребыванию в этом мире, вполне хватит», — успокоила ее Лора. «Это Дайре пришлось заблокировать дар. Он у нее в расцвете, а у вас двух других участниц даже и не просыпался», — подтвердила Нира. «Не запаривайся на этот счет. Здесь просто другие законы природы», — пискнула тень. «Ого, круто. А я смогу себе что-нибудь тюнинговать, когда он проснется?» «Варя, кажется, он уже пробуждается, и ты становишься демиургом». Обе близняшки прыснули. «Вы о чем?» Варваре была непонятна причина их внезапного веселья. «Тебе бы посетить нашу школу звездных странников. Демиурги, что постарше, обычно поспокойнее. Но молодежь, каждый считает своим долгом быть идеалом красоты. Правда, по собственным канонам». «А, вы об этом?» Варя тоже расхохоталась. «Вы еще наших силиконовых долин не видели. Вот уж где ржака. Ладно, я поняла. Не переусердствовать в гонке за идеалом». «Ты и так прокачаешься, когда начнешь магичить», — улыбнулась тень. «А начнем мы уже завтра». Близняшки улыбнулись и переглянулись, довольные. «Все, дорогие демиурги, вы нас извините, но нам пора», — решительно пропищала тень. «Варе нужно еще утрясти вопрос с предками, а то, чувствую, она не успокоится. Потом нужно собраться к приему, выбрать платье, туфли, сделать прическу, макияж. Кайф! Кому нужны эти приемы, когда человек только-только оклемался? Но ничего не поделаешь, традиции. Эльфы обожают развлечения, этого у них не отнять. А по поводу этого мира, Вария, я сама тебя просвещу, но позже, когда будет время. С такой напарницей мы за тебя не волнуемся, Варя. Улыбнулась Лора. «Значит, в добрый путь. Зови нас, если понадобимся». Подмигнула Нира, и сестры отключили окно портала. В следующий час, промелькнувший для Вари в одно мгновение, прошел за разработкой вместе с Тинь правдоподобной версии происходящего для родителей, сестры и неугомонной Аленки, которую предупредили, что для всех Варвара с ней. А также за выслушиванием многочисленных воплей, ахов и охов родственников по скайпу. Благо, обычный смартфон оказался под завязку накачан магией и раздвигался в пространстве до размеров планшета. Она смогла продемонстрировать родителям свои покои, убедив их, что они с Аленой расположились в отеле, а заранее она не сообщала такую новость, потому что не хотела сглазить. А работа? А что работа? Она удаленная, везде в развитых странах есть интернет. А в неразвитые они пока не собираются. И деньги будут продолжать поступать на карточку. Вы приглядываете за квартирой и фикус заберите с подоконника и прочее в таком же роде. Затем вернулась Эйла с помощницами, и начались многочисленные примерки, сопровождаемые советами и едкими репликами Тинь. Усталая, но довольная обладательница огромного эльфийского гардероба, Варя обнаружила не только шелка и атлас, как она выразилась, но и массу брюк, бриджей, жилеток, футболок и удобных курток для верховой езды и других занятий спортом. Пришлось признать, что эльфы хорошо подготовились к приезду новой жрицы-проводника. «Просто жрица-проводник должна быть довольна жизнью. Это обязательное условие, иначе ничего не выйдет», доверительно сообщила ей Тинь. Она же поведала, пока девушки крутили Варю в разные стороны и подгоняли по ее фигуре платья, что здесь верховая езда – любимое развлечение как знати, так и простых эльфов. «А как же орки? Они есть в этом мире? У нас в книгах пишут, что коневодство – их прерогатива». «Орки не занимаются конным спортом, Варя. Они буквально живут в седле». «Ну, прямо как наши казаки». Варвара расспросила бы Тинь еще об этом мире, особенно о своей новой работе, но Эйла заявила, что платье для приема готово, и увлекла ее в ворох юбок. Увидев себя в зеркале, Варя изумленно ахнула. Платье темно-вишневого цвета подчеркивало молочную белизну ее кожи. Аккуратный вырез под горло украшала россыпь сверкающих в тон платья камней. Отсутствие рукавов давало возможность разглядеть цветные рукава татуировки. Змея-искусителя с яблоком во рту, обвивающего одну руку, и гирлянду цветов из райского сада на другой. Платье было длинным, в пол, но Тень приказала в спешном порядке организовать вырез, который начинался как раз над правой ногой, чтобы при ходьбе было видно меч на голени и немного щит на бедре. Что и говорить, эльфийки знают толк в красоте и изяществе. Платье было не просто великолепно, оно волшебным образом преобразило свою обладательницу. Привыкшая к повседневной жизни подчеркивать спортивную фигуру брендовыми джинсами и дорогими кроссовками, Варвара не могла поверить своему отражению. Ее короткие волосы уложили торчащими прядями в разные стороны, а длинная синяя челка была вытянута и заложена за ухо. Категорически отвергнув изящные туфли на умопомрачительном каблуке, Варвара выбрала черные аккуратные лодочки на небольшой платформе, украшенные камнями в тон платью. Именно в таком виде она вместе с Тинь, одетой в платье, которое сверкало всеми оттенками золотого так, что глазам было больно смотреть, показались в малом зале для пиршеств. Варя удивленно хмыкнула. «Если этот зал малый, то каков тогда большой?» Сказать, что эльфы умеют веселиться, значит ничего не сказать. Столы ломились от яств. И тут еще одно представление Вари об эльфах рухнуло. Далеко не все они были вегетарианцами, как им подобает, согласно ее фэнтезийным романам. Некоторые кланы явно предпочитали мясные блюда. Например, клан Элсуортов, которому принадлежал первый встреченный ею эльф. Верест был элегантно, но просто одет в темной цветовой гамме и, казалось, не замечал Варвару, всем своим видом демонстрируя скуку и холодность. Как ему это удавалось среди такого обилия красок, волшебной зажигательной музыки, умопомрачительных ароматов и действительно непринужденного веселья, непонятно. Собственно, он и покинул прием одним из первых, не станцевав даже ни одного танца. Может, не умеет. Зато остальные умели. Радостно смеясь, Варя кружилась в эльфийских танцах, может, не очень точно копируя движения, но беззаботно и весело. Причина ее беззаботности и неудержимого веселья лилась рекой. Шипучая игристая эльфийская не только стояла на столах в бутылках темного стекла, но и шипящей струей била из фонтана посреди зала, распространяя пьянящий аромат с фруктовыми и миндальными нотками, переливаясь в свете разноцветных огней. Королевская чета не отставала в веселье от своих подданных. Они кружились в танцах с эльфами других кланов, но чаще всего танцевали вдвоем. А когда Варя увидела, как сердито король смотрит на свою королеву, которую кружит в танце высокий рыжеволосый эльф, при этом что-то увлеченно ей повествующий, а Алиста восторженно хохочет, то не смогла ей немного не позавидовать. Ну ладно, много. Позавидовать много-много, самое что ни на есть черной завистью. Где это видано, чтобы муж, чья рука лежит на талии умопомрачительной смуглянки из клана Эльбрусов, которая смотрит на него с немым обожанием, так искренне и неприкрыто ревновал свою жену? «Это еще что?» – шепнула ей на ухо Тинь, заметив ее реакцию. «Сегодня он, по крайней мере, держит себя в руках, не устраивает скандала». «А что, и такое бывает?» Изумилась Варя, отпивая вино из бокала, чтобы затем выйти на свежий воздух немного охладиться. «Король не боится потерять лицо перед своими подданными?» «Спрашиваешь тоже!» – немного гордо подтвердила Тинь. «Эти стены видели не только летающие стулья, но и столы!» «Ого!» – только и смогла с уважением произнести Варвара, оценив длину и массивность столов в зале. «Вот тебе и ого!» – задорно продолжила фея. «Впрочем, потом от пылких примирений здесь только же мебели ломается». И Варя с феей, переглянувшись, захохотали, прижимая руки к губам. После окончания праздника Варя лежала в роскошной, благоухающей свежестью постели и прокручивала события прошедшего дня в голове. Насколько удивительно вдруг изменилась ее жизнь. Однако в бочке радости присутствовала и ложка дегтя. Ей отчаянно, до дикого восторга понравилось у снежных эльфов, но она согласилась на участие в квесте и, значит, обязана как можно скорее поступить в этот институт благородных волшебниц. А вот как это сделать? Она хотела посоветоваться с королевой, но та ясно дала ей понять, что все разговоры о делах завтра. Правда, Тень в присущей ей беззаботной манере обещала посодействовать, так сказать, пробить почву. Откуда у этого крошечного магического существа столько привычных для слуха Вари словечек? Впрочем, подумала она, прогрессивная молодежь во всех мирах одинакова. Вон как девчонки-демиурги сегодня хихикали и непринужденно болтали с ней, когда прошло первое напряжение. Но следующую мысль о схожести молодежи во всех мирах Варя додумать не успела, провалившись в спокойный глубокий сон.